Здравствуйте и добро пожаловать на волну Софт Радио. Меня зовут Настасия, и сегодня я буду сопровождать вас на этой практике по очищению и укреплению сосудов с помощью звуковой матрицы Петра Петровича Горяева. Уже сейчас вы можете слышать ее на фоне. На сегодняшний день эту матрицу можно назвать чуть ли не самой важной для нашего здоровья. Ведь сосуды – это самая сложная и большая система доставки всех продуктов для жизнедеятельности в каждый орган. Если сосуды по какой-то причине выходят из строя, все ваши органы это почувствуют. Сосуды закупориваются по разным причинам, но чаще всего это происходит из-за холестериновых бляшек и отложения солей кальция, а заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой, очень и очень много. Это атеросклероз, тахикардия, варикозные расширения, инсульт и так далее. Но это все можно и нужно предотвратить. Ваша сердечно-сосудистая система может быть не только очищена, но и восстановлена после перенесенных болезней с помощью этой матрицы. Вы можете жить без скачков давления, болях в сердце, венах, без тяжести от физических нагрузок, просто слушая этот звук. Данную запись нужно слушать не менее 30 минут в день и не меньше 21 дня. Для людей, которые пребывают в крайне тяжелых состояниях или восстанавливаются, рекомендуется слушать весь сеанс, но не более 3 раз в день. Лучше всего прослушивать эту матрицу непосредственно перед сном, так как в это время организм больше всего предрасположен к воздействию. Вечерние прослушивания очень благоприятно влияют на наше здоровье, так как, включая запись перед сном, вы успокаиваете свою нервную систему. Ваш сон становится крепче и засыпание быстрее. После пробуждения вы будете чувствовать себя отдохнувшим и более здоровым. Ваше тело может реагировать по-разному. Кто-то может ощутить небольшое давление в области лба или же затылка. У кого-то может возникнуть ощущение тяжести в теле. Кто-то может почувствовать вибрации по всему телу, тепло в области сердца. Не пугайтесь, это нормально. Так работает матрица. Вам не нужно концентрироваться на звуках, словах. Вы можете включить эту запись, занимаясь своими делами. Или же начать под нее засыпать. Звуки работают даже тогда, когда вы спите. Они работают уже в эту минуту, когда вы слушаете мой голос. Просто расслабьтесь. Позвольте себе принять здоровье в свою жизнь. Пришло время вашего здоровья. Ваши сосуды нуждаются в очистке, и вы способны им просто это дать. Просто слушайте звук. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.